Глава 19. Слова ласки прозвучали как выстрел стартового пистолета, после которого события полетели с головокружительной скоростью. «Мы под огнем! Мы под огнем!» — услышал вопли Дани Гвоздев, переключившись на общий канал. «Отступай к нам! Прямо по дороге!» — отдал распоряжение разведгруппе Лисовский. «Коробочки! Быстро в клин!» Головной бронетранспортер резко затормозил и стал под углом к дороге. Рядом нос к носу встала и командирская машина, образуя с первой бронированный клин. «Все наружу!» – последовала новая команда рыжего вояки. Десантники дружно затопали к выходу. «А вы чего сидите?» – повернулся Лисовский к не особо спешащим ласке Роме и Гвоздю. «Так вроде же вы осуществляете силовое прикрытие», – промямлил Рома, выражая общий настрой своей команды. «Собрались жить вечно!» Лисовский засветился изнутри праведным огнем и гневом. Потом набрал полную грудь воздуха и гаркнул. «Живо из транспортера! Нам сейчас понадобится каждый ствол!» Выбравшись наружу, Гвоздев увидел, что настоящие бронемашины, как на крепостную стену, карабкаются платиновые черепа. Мехи в люках уже развернулись и направили свои орудия на дорогу, которая метрах в 300 перед ними плавно изгибалась. «Даня, мы готовы! Тащи своих преследователей прямо на нас!» — поторопил разведчиков Лисовский. Но поторапливал он их зря. Судя по реву мотоциклов, разведка и так выжимала из них все до последней капли. Даня и его сослуживец выскочили из-за поворота на огромной скорости, петляя как зайцы. Даню это спасло, а вот его напарнику повезло меньше. Гвоздев не видел, что поразило летающий мотоцикл разведчика. Но его аппарат вспыхнул и продолжил нестись, окутанный пламенем. Этот горячий болид пролетел еще метров 100 и красочно взорвался, разбрасывая опаленные почерневшие обломки. «Даня, за машины! Остальным тось!» — по-морскому скомандовал Рыжий. Команда Гвоздю была особо не нужна. Его палец так и прыгал на спусковом крючке, ожидая целей. И те не заставили себя долго ждать. Права была ласка. Нападавшие действительно выглядели как разношерстная стая. Причем выбежавшие из-за поворота два десятка тварей передвигались исключительно на четырех конечностях, выбрасывая свои тела в кульбитах, подобным прыжкам гепарда. Платиновые черепа дали дружный залп. Плазменные заряды, подобные маленьким солнцам, устремились навстречу надвигающимся существам. Взвизгнула винтовка ласки, прочертив в воздухе ослепительно-красную линию. Гвоздев решил не отставать и тоже поймал в прицел конструктора, мчавшегося впереди строя. Глазные импланты привычно приблизили цель. «Мать честная! На импровизированный бастион бежал не человек, а...» Гвоздев не знал, как можно назвать то существо, которое стремительно приближалось к бронетранспортерам. Скошенный в сторону рот, полный не острых зубов, а мешанины из дисковых пил. Вместо глаз механические окуляры, в полном беспорядке раскиданные по лицу. Шея у монстра почти отсутствовала. Бугристый загривок утыкан стальными шевелящимися шипами. Сталь торчала и в конечностях монстра, но они так быстро мелькали, что Гвоздь их плохо разглядел. Внешность чудовища так впечатлила безопасника, что короткая очередь едва зацепила конструктора. Всего одна пуля выбила из его спины сноп искр. Видимо, железа в этом организме было больше, чем плоти. Да и выстрелы остальных бойцов прошлись по рядам техномутантов теплым дождиком. Лазерный пучок из винтовки ласки прошил насквозь череп одного из них, но он только помотал головой и продолжил бег. Шары плазмы оставляли на их телах выжженные проплешины, но конструкторы упорно продолжали бежать вперед, безмолвно. Гвоздя больше всего и напрягала эта тишина, в которой атаковали мутанты. Ни криков ярости, ни воплей боли от ранений. Ответный огонь хлестнул по броневикам. Мутанты не держали оружие в руках. Излучатели и стволы торчали у них прямо над плечами. При таком расположении оружия, да еще и на всем скаку, выстрелы конструкторов должны были лететь в белый свет, как в копеечку. Но это в теории. А на практике рядом с едва успевшим скрыться за броней Гвоздем рухнул на землю платиновый череп. Только уже без черепа. Обезглавленное тело гвардейца Шершня билось в агонии. Гвоздь поднял глаза. На том месте, где секунду назад находилась его собственная голова, по броне стекал поток расплавленного металла. Хотелось отсидеться за надежным щитом и больше голову наружу не высовывать. Но это только в сказках и детских фантазиях от нападения монстров можно укрыться под одеялом. В реальной жизни их надо уничтожать, пока они не добрались до тебя. Подняв голову, гвоздь обнаружил, что конструкторы машут лапками уже в какой-то жалкой сотне метров. А маникюр на этих самых лапках устрашающий, когти лезвия по 20 сантиметров. Кого-то отдельно выцеливать и патроны экономить смысла никакого не было, поэтому гвоздь всадил в приближающуюся толпу очередь, полностью опустошившую магазин. Особых успехов его стрельба не принесла, подарив одно только моральное удовлетворение, что он все-таки хоть как-то участвует в бою. Над головой раздалось жужжание электрических разрядов. На коронах оружия мехов появились ветвистые голубые молнии. Одна за другой они сорвались с корон и жахнули в двух конструкторов. Те покатились кувырком, их тела выгибались дугой, опутанные змеящимися разрядами. Подобное лечится подобным? Значит, им же и убивается. Молнии мехов оказались лучшим оружием против электронных мутантов. Они выжигали электронику и замыкали накоротко приводы конструкторов. «Ура! Мы ломим!» В голос заорал гвоздь, пытаясь приободрить в первую очередь себя. Он вытащил расстрелянный магазин и собирался вставить новый. С леденящим душу скрежетом на броню запрыгнул первый конструктор. Его когти-лезвия оставляли на керамической броне глубокие борозды. Чем именно не понравился монстру нулевик, самый безвредный член отряда, было непонятно. Но врубился он именно в Гвоздева. Когда-то, в прошлой нормальной жизни, Гвоздева сбивала машина. Сейчас он заново ощутил всю прелесть подобных ощущений. От тяжелых травм его спас наплечник и кераса бронежилета. Взяв лихой старт с брони и описав пологую дугу, гвоздь грохнулся на спину. Тайфун, выбитый силой удара, улетел куда-то вправо, а не вставленный магазин влево. Полуоглушенный гвоздь начал подниматься. И тут ему на грудь, придавив обратно к земле, запрыгнул конструктор. Вблизи чудовище выглядело еще отвратнее. Восковая кожа, сквозь которую прорывались наружу элементы внутренней машинерии, не выглядела живой. Она была как выгоревший на солнце и обветрившийся пластик. Плечи и грудная клетка раза в два шире, чем у нормального человека, а таз и рахитные ноги, наоборот, гротескно уменьшены. Весил монстр прилично. Когда его лапы с длинными когтями опустились на плечи Гвоздева, тот почувствовал, как будто попал под паровой пресс. Морда с широко открытым ртом и торчащими из нее зазубренными дисками опустилась на грудь. Пилы, закрутившись, завизжали. В лицо Гвоздеву полетели опилки. Хорошо еще, что пока только от пластин бронежилета. Но тварь управлялась споро. Скоро во все стороны полетят и кровавые ошметки. «Поехали!» Взорвалось в мозгу, и артерии наполнил адреналиновый выброс. Стараясь не попасть под мясорубку пил, он просунул руки под подбородок конструктора и, поднатужившись, приподнял голову твари. Этот маневр возымел двойственный эффект. Мутант перестал терзать его кирасу, и это хорошо, но диски теперь крутились у самого лица Гвоздева, и это было плохо. Судя по напору, конструктор сдаваться не собирался, а сил, чтобы его удержать, у Гвоздева было на пару минут. Потом его лицо превратится в кровавую кашу. Вдруг мутант обмяк и начал конвульсивно дергаться. «Выбирайся быстрее!» Гвоздь вывернул шею и увидел стоящего в пяти шагах Рому. Он держал монстра на мушке стангана. «Я его долго не удержу!» «А долго и не надо!» Скидывать с себя монстра Гвоздев не собирался. Это дало бы лишь временную передышку. А проблему со злобной тварью, прорвавшуюся сквозь оборонительный рубеж, следовало решать кардинально. Продолжая держать зависшего конструктора за горло одной рукой, Гвоздев второй нащупал в кармане кастет и надел его. «Посмотрим, из чего ты сделан, урод!» Гвоздь с хорошим размахом заехал по морде твари. Торговец не зря нахваливал свой товар. Соударение с мордой твари кастет выдержал на ура. А вот рыло конструктора отчетливо хрустнуло. На скуле появилось глубокое рассечение. Жидкость, брызнувшая из него, была больше похожа на муть, которую себе вводят импы для предотвращения отторжения модулей, чем на кровь. «Как? Не нравится? Тогда получай добавки!» Гвоздев звезданул конструктора куда-то в район виска. «И еще, еще, еще!» Под градом ударов череп твари начал сильно трансформироваться. Конструктор обмяк и безвольно принимал удар за ударом. В довершение этого истязательства череп монстра прошил яркий лазерный луч. «Хватит развлекаться!» – прокричала с брони Ласка. «У нас тут большая проблема!» Выругавшись, гвоздь вскочил на ноги. Он ведь тоже не на шезлонге с красоткой все это время загорал. Найдя автомат и загнав в него новый магазин, он вскарабкался обратно на борт транспортера. «Срань, таракани!» Ласка была права. На них надвигалась действительно большая проблема. Больше всего проблема напоминала вставшего на задние лапы хряка. Только хряк этот был метров под 8, и вместо передних лап у него болтались ракетные установки. Грудь существа была покрыта мощной стальной плитой, об которую бессильно разбивались плазменные заряды платиновых черепов. Лазерные вспышки ласки кололи кабана в менее защищенную голову, но пока, кроме раздражения зверя, других ощутимых результатов не приносили. Ответ прилетел серьезный. Сдвоенный залп из ракетных установок превратил одного из мехов в решето. И хотя отряд перебил всех мелких тварюшек, ситуация складывалась критическая. Из стрелкового оружия завалить тварь вряд ли получилось бы, а она уже нацеливалась на последнего оставшегося в строю меха. «Тащите базуки!» До Лисовского тоже дошло, что в их песне звучат финальные аккорды. Гвоздь хотел нырнуть в безопасное брюхо транспортера. Там его дожидался гранатомет, от которого отказалась Ласка. Но он подумал, что у гвардии шершня игрушки должны быть посерьезнее. Спасая ситуацию вокруг кабана, закружил Даня. Лихо управляя мотоциклом одной рукой и описывая петлю за петлей, он поливал громадину огнем из лазерного пистолета. Для гиганта эти выстрелы были как комариные укусы, но раздражали его страшно. Вертясь за юрким разведчиком, хряк каким-то образом умудрился пустить ракеты и по второму меху. Попав, она с мясом вырвала тому правую руку, которая как раз заканчивалась оружием с электроразрядной короной. «Рома, хакни его!» – в отчаянии крикнул инженеру гвоздь. «Он на 13 уровней выше меня!» Рома скрючился за бортом транспортера со станганом в обнимку. «Если попробую, то он мне мозги вскипятит». «Зато помрешь с музыкой. Сейчас он меха добьет, и нам всем так и так хана». «Может, сбежим?» – с надеждой спросил инженер. «Куда? Тут весь лес этими тварями кишит. Одни 10 минут не проживем», – ледяным тоном ответила Ласка, всаживая в тушу следующий заряд. Пока Рома размышлял над тем, какая смерть страшнее, с музыкой решил помереть другой член их экспедиции. Оставшийся мех выбрался из своего насеста и, высоко вскидывая механические ноги, понесся на кабана. Тот заметил приближающуюся угрозу и дал залп по меху. Мех отчаянно дернулся в сторону. Часть ракет пролетела мимо, но парочка все-таки распорола ему борт. Искалеченная машина с трудом удержалась на ногах и снова бросилась на обидчика. Кабан, позабыв про Даню, полностью сосредоточился на новом противнике, надеясь нанести добивающий удар. Мех прыгнул, протянув вперед целую руку. Как выпущенный из пращи снаряд, он врезался в стальную грудь кабана. Его инерции хватило на то, чтобы опрокинуть гиганта. С точки зрения гвоздя, пилот меха сделал огромную глупость, пойдя в рукопашную. Кабан был гораздо массивнее и сильнее меха, и вот-вот должны были полететь куски раздираемой им машины. В покатившийся по земле комок разом перестали стрелять все платиновые черепа, боясь зацепить своего товарища. «В укрытие!» – Лисовский ревел, как иерихонская труба, предвещая что-то очень нехорошее. «Он перегрузил реактор!» О каком реакторе шла речь, и кто его перегрузил, до гвоздя дошло не сразу. Но он заметил, как синхронно кинулись черепа под прикрытие брони, а Даня на полной скорости рванул от дерущихся на земле великанов к лесу. «Вниз! Быстро!» – потянула его за штанину Ласка. «Сейчас ухнет!» Слова «ухнет» и «реактор» соединились в мозгу гвоздя в единое целое. Он спрыгнул с брони, впечатался лицом в землю и прикрыл голову руками. Раздался низкий «ух», в ответ на который завибрировала каждая клетка его тела. Все вокруг затопило мертвенно-бледное сияние. Гвоздев торопливо отключил глазные импланты.